А это, как вы сами понимаете, грозит крахом всей нашей работе здесь. «Значит, надо ускорить ее финал», — сказала Барк. «Ответят ли немцы?» — спросил молчавший до сих пор лейтенант. «Ответят». «Прошу к столу», — пригласила хозяйка. «Вот чай, кекс, сандвичи, тортинки, вино и фрукты тут же. Каждый обслуживает себя». Человек, бывший невидимым мне, поднялся и сел возле хозяйки. Это был хорошо одетый, лет 50 господин с перевязанной головой и кровоподтеками на лице. Сайкс налил себе полстакана вина и, продолжая прохаживаться, стал маленькими глотками пить вино. «Я думаю, что пора кончить историю с улицей», — сказала миссис Барк. Она назвала ту самую улицу, на которой находился наш дом. «Мне не очень нравится все то, что так хорошо было составлено на бумаге вами, сэр Джеффри», — обращаясь к Сайксу, продолжала она. «По-моему, ни одна из так красиво составленных вами затей не удалась». Сайкс остановился и, глядя на нее, спокойно потягивал вино. Бокал он держал в левой руке. «Да, я не вижу положительных результатов. Нет микрофона, установленного там. Порой я даже думаю, что он служит не нам, а противной стороне». «Почему вы это думаете?» — спросил Сайкс. «Мне кажется подозрительной безобидная болтовня тех людей, за которыми мы следим. Насколько я знаю, они не так наивны и легковерны. Я уже говорила это и повторяю и сейчас. Не нравится мне и письмо, привезенное вами к этой глупой польской гусыне. Что оно дало нам? Наши усилия завлечь при ее помощи полковника свелись к тому, что она влюбилась в него». «Это интересно. Вы уверены в этом, Эви?» — снова наливая себе вина, спросил Сайкс. «Уверена. Через 3 дня, много 4, она совершенно потеряет голову от любви, и тогда...» «Тогда она вообще потеряет ее», — отхлебнув глоток, спокойно сказал Сайкс. «А какие у вас основания, дорогая, для этого?» «Я их скажу после». «Почему вы не пьете чай, мистер Кожицын?» — обратилась она к забинтованному человеку. «Благодарю. Я не люблю горячий», — ответил спрошенный. «И это все, Эви?» — спросил Сайкс. «Почти все». «Ну так я думаю, что у вас несколько взволнованное воображение. Я лучше знаю господ, о которых ведется речь. Информация ваша не точна. Ведь я сам был на русском западном фронте». И он назвал город, в котором впервые явился ко мне, у этого полковника. Наши осведомители очень польстили ему, описывая его как умного и энергичного человека. Разве он не был одурачен моим детски неправдоподобным рассказом о доме, в котором появляются привидения? И счастье, вернее, случай спас его. Они опоздали, как это вообще принято у русских, к назначенному времени, и взрыв произошел без них. А история с женщиной-врачом, подосланной к нему, разве умный и опытный разведчик допустил бы такую оплошность? Нет, дорогая и очень умненькая госпожа Барк, он далеко не таков, каким рисует его наше информационное бюро. Он вреден нам в другом. Они оба, со свойственными русским коммунистам настойчивостью и упорством, сделали в короткий срок то, что другие не смогли бы в полгода. Судя по данным, получаемым мною из точного источника, вся дорога от Тегерана и до Бендер-Шаха неуязвима. Русские превратили ее в крепость. Возможно, что вскоре нам вообще придется прекратить работу. Так она начинает делаться бесполезной. «Значит, ее тем более надо усилить, пока она еще нужна», — сказала Барк. «Да, но это дело тех, кто решает такие вопросы. Наша же задача — покончить с этими двумя людьми. Их смерть и уничтоженный доклад — это минимум 2 месяца новой работы, новых, не вошедших в курс дела людей. И я не думаю, что это трудно исполнить. Мы должны теперь же ликвидировать их. И в первую очередь это нужно сделать с полковником. Несмотря на свою ограниченность, он немало навредил нам. Вспомните арест Краузе и разоблачение Хартли». «Нужно ли это?» — перебила его госпожа Барк. «Хартли — типичный болван, да и выдал его какой-то пьяница-летчик. Мне кажется, что уничтожать этих людей теперь уже ни к чему, поздно. Ну, ликвидируем мы их, и что же? Взамен их русские пришлют сюда уже на готовое и налаженное дело новых людей, которые будут работать еще лучше, как вы сами говорите, безупречно». «Это ничего не значит», — жестко сказал Сайкс. «Но для чего же? Чтобы создать дипломатические и политические осложнения?» — спросила госпожа Барк. «Нет, Эви», — прервал ее Сайкс. «Этот Икс обязательно будет уничтожен, хотя бы уже потому, что он дважды стал мне поперек дороги. И не только как военный агент противной стороны, но и как мой личный враг». В голосе Сайкса прозвучала странная нотка. «А вообще», — он двусмысленно засмеялся, — «на вас это как-то не похоже, моя дорогая Ирандуст. Вы и вдруг милосердие к врагу? Что с вами случилось? Вы подобрели или...» Сайкс снова усмехнулся. «Или вы изменились? Вас беспокоит судьба этого человека?» «Нет, я не меняюсь, и вы отлично это знаете, Джеффри. Но я против бессмысленной крови. Я просто не вижу необходимости ликвидации этого вполне заурядного человека. А кроме того, вы в своей ненависти к нему забываете, что насильственная смерть подобного лица вызовет немедленное расследование и дипломатические осложнения». Сайкс расхохотался. «Дорогая Эви, вы расстроены. Вы же прекрасно знаете, что в арсенале диверсионной службы имеется 1001 способ уничтожения противника, так что ни одному следователю не придет в голову, что человек погиб насильственной смертью. Из всей этой тысячи способов мы применим только один, но зато это будет самый лучший. И тогда наш подзащитный отправится к праотцам. И клянусь, если даже это будет грозить разоблачением, я все равно сделаю это. Это мое уже личное дело», — с нескрываемой ненавистью закончил Сайкс. «В нашей работе не должно быть личных дел», — холодно ответила Барк. «Я не забывал этого правила, Эви. Но мы оба в этой истории, кажется, допустили по одному...» Он зло и многозначительно подчеркнул «личному делу». «Господа, я не думаю, чтобы из-за такого пустяка стоило волноваться», — примиренчески сказал забинтованный человек. «Я тоже считаю этого полковника простоватым человеком. Я сужу по его окружению». «Вы говорите о сержанте Сиоеве?» — ехидно спросила Барк. «Хотя бы о нем». Этот глупый верзила с дурацким характером и пудовыми кулаками не должен сотрудничать в таком деле. Это ясно, и если он все же работает в нем, это значит, что и его начальство стоит не намного выше него. Этот прямодушный и глупый гигант должен служить в артиллерии, а в мирное время выступать в цирке. Его чувства и мысли можно прочесть раньше, чем он выразит их языком. «Однако вы не смогли их прочесть раньше, чем он высказал их при помощи кулаков», — вставила Барк. «Моя дорогая Эви, он прав. Эти господа не стоят вашего мизинца». «Вопрос об этих русских кончен. Давайте поговорим», — сказал Сайкс. Вдруг он быстро шагнул к окну и так быстро откинул штору, что я едва успел отодвинуться. «Хороши и мы». Распахивая окно и вглядываясь в темную непроглядную ночь, сказал он: «Ведем беседу при полуоткрытом окне». Он закурил новую сигару. Спичка озарила его лицо. Расстояние до него было не более метра. Я ясно видел его характерное лицо с четким, словно вырубленным подбородком. Спичка еще горела, он швырнул ее левой рукой, и огонек, мигнув в воздухе, погас. «Чудесная ночь, господа», — сказал он. Кто-то подошел к окну. Присев на корточки, я еле держался на карнизе. Такие ночи продлятся еще с неделю. Потом появится луна и помешает вам посетить полковника», — продолжал Сайкс человеку, стоявшему возле него. «На этих днях он вылетает в Тифлис. Вы понимаете меня, господин Кожицын?» — по-русски закончил он. «Вполне. Я готов к визиту», — также по-русски ответил стоявший рядом человек. «Превосходно. В первый раз вы посетили наших друзей в виде рабочего. Во второй посетите, как говорят русские, в качестве ночного татя». Он рассмеялся. «А теперь закроем окно и продолжим нашу беседу». Сайкс шумно захлопнул створки окна и наглухо затянул шторы. Тьма окутала меня. За садом смутно светили уличные фонари, где-то лаяла собака. Повиснув на руках, я спрыгнул вниз и осторожно пошел прежним путем. Спустя несколько минут я уже был на широкой улице, озаренной светом реклам. Такси довезло меня до угла. Отсюда я той же аллеей и через ту же калитку, незамеченный никем, вернулся домой. Было больше 11 часов. Я прошел к генералу и рассказал ему обо всем услышанном мною. О том, как спала эту ночь Зося, можно было понять с первого же взгляда. Она осунулась и производила впечатление человека, только что перенесшего болезнь. «Что с вами, Зосенька?» — нарочито весело спросил я, как только на звонок швейцара девушка спустилась в вестибюль. «Здравствуйте, пан полковник», — приседая и в то же время напряженно вглядываясь в меня, сказала она. «Здравствуйте, здравствуйте, красавица. Я заехал справиться о здоровье госпожи Барк». «Благодарю вас. Все благополучно. Мадам просит вас навестить ее». «Скажите моему шоферу», — обратился я к крутившемуся возле нас швейцару, — «что он может возвращаться домой». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — засуетился швейцар, исчезая за дверью. «Зосенька», — тихо шепнул я, — «все хорошо, кроме вашего вида». Она быстро глянула на меня и, пропуская вперед, также тихо сказала: «Да?» Я засмеялся, кивнул головой и так быстро взбежал по лестнице, что она едва догнала меня. «Вероятно, вы хороший гимнаст?» — спросила она, переводя дыхание. «О, да. Особенно же люблю бег и прыжки. Это развивает легкие», — сказал я, видя, как порозовели щечки девушки. Госпожа Барк все еще была бледна, а темные, чуть намечавшиеся круги под глазами говорили о том, что бедная женщина тяжело переносит серьезные приступы сердечной болезни. Я участливо спросила о ее здоровье, в душе восторгаясь ее искусным гримом и еще более искусной игрой. «Ах, дорогой друг, вы позволите мне называть вас так?» — слабо и томно спросила она. «Ну, конечно», — ответил я. «У меня вчера вновь был острый приступ болезни. Я еще несколько слаба и приму вас полулежа», — откидываясь на софу и указывая рукой на место возле себя, продолжала она. «Вчера весь вечер я была как в тумане. Голова словно налита свинцом, не хватало воздуха, и врач, посетивший меня вечером, предложил абсолютный покой». «Значит...» — делая встревоженное лицо, поднялся я с места. «Нет-нет», — остановила она, — «это прописано было только на один вечер. Сегодня я здорова и с удовольствием выпью с вами чашку кофе и съем первый со вчерашнего дня сандвич». Я сочувственно покачал головой, вспоминая, как эта больная с наслаждением уписывала вчера со своими врачами ужин, запивая его чаем и вином. «Ваша Зося тоже выглядит больной», — сказал я. «Что с нею?» Миссис Барк глянула на меня, улыбнулась и, забывая роль больной, сказала небрежно: «Эта болезнь называется влюбленностью. Излечивает ее не доктора, а сами больные своими средствами». При этих словах она наблюдающе скользнула по мне взглядом. Я сделал глуповато растерянное лицо, и недоумевающе посмотрел на нее. «Однако кофе готов», — сказала Барк, «и никакая любовь в мире не помешает нам его выпить». Она позвонила. В коридоре послышались шаги. Миссис Барк откинулась еще глубже к спинке софы, и ее локоть коснулся моего плеча. «Мой дорогой друг, я была уверена, что вы посетите меня. Ваша забота, ваше внимание дороги мне». Тихо, но так, чтобы слова ее были слышны за дверью, произнесла Барк. «Войдите, Зося! Я же слышу, как вы замерли у порога». Спокойно и негромко сказала она. Я боялся, что девушка не сумеет скрыть своей ненависти к хозяйке. «Я ждала разрешения», — просто ответила Зося. «Кофе и вина. Откройте, моя малютка, бутылку испанского золотистого Санта-Круц. Мне хочется поправиться и вместе с тем чокнуться с вами, мой дорогой друг и исцелитель», — поднимая на меня глаза, сказала Барк. «Сейчас исполню», — тихо ответила Зося. «Дорогая госпожа Барк, на этих днях я на 3-4 дня улетаю в Закавказье, буду и в Баку. Разрешите мне привезти вам банку самой лучшей икры, какая только найдется на промыслах Азербайджана. Вино и икра исцелят вас от всех болезней». «Спасибо, я очень люблю икру, а вы, русские, умеете особенно хорошо приготовлять ее». В комнату вошла Зося, держа на подносе откупоренную бутылку вина и два хрустальных, отливавших зеленым и синим цветом фужера. «И все же мне грустно слышать, что вы уезжаете. Мне будет недоставать вас. Я очень привыкла к вам», — задумчиво произнесла Барк, успевая из-под ресниц глянуть на молча стоявшую возле нас Зосю. «Почему же два бокала?» — словно спохватившись, сказала она. «Зосенька, дитя мое, вы должны, вы просто обязаны выпить вместе с нами за моего исцелителя», — указывая на меня глазами, сказала госпожа Барк. «Это не принято, я не смею», — тихо проговорила девушка, отступая назад. «Глупости, Зося, забудем условности этикета и выпьем за нашего общего друга». Очень мягко, с еле уловимой иронией, произнесла Барк. Боясь, чтобы девушка не сделала неосторожного шага, я поднял бокал и твердо сказал: «Выпьем, Зося. Вино чудесное, и его стоит выпить». «Хорошо», — сказала она и, достав третий фужер, наполнила и его пенящейся влагой. «За исцелителя и друга», — чокаясь, сказала Барк. «За избавителя и друга», — тихо проговорила Зося, и по ее дрогнувшим ресницам и вспыхнувшему лицу я понял, что она не случайно заменила одно слово другим. Когда девушка вышла, Барк, наклонившись ко мне, улыбаясь, спросила: «А вы знаете, почему так странно держится эта малютка?» «Нет». «Она ревнует вас ко мне, потому что она влюбилась в вас. Это немножко забавляет меня». «Что вы так удивлены? Разве вы не знали этого?» «Не знал, хотя это приятное открытие». «Еще бы! Девушка мила, свежа, пикантна». «Но вы уверены в этом?» «Конечно. И, правду говоря, мой полковник, мне не хочется так легко отдать вас ей, потому что вы нравитесь и мне». Она поднесла бокал к губам и, глядя мне прямо в глаза, кивнула головой. «Да, нравитесь. А теперь поступайте, как знаете. Если хотите, то я могу сейчас отправить погулять с вами Зосю. Я не ревнива, но только прошу, перед вашим отлетом в Закавказье зайдите ко мне». Она вздохнула, встала и, подойдя ко мне, нежно и очень целомудренно поцеловала меня в лоб. «Я не могу так проститься с вами. Обещаете?» «Да, дорогая госпожа Барк», — смотря ей в глаза, сказал я. «Благодарю. Я буду вас ждать», — закрывая глаза и нежно гладя меня по голове, прошептала она. Ее пальцы, мягкие, холеные и теплые, источали аромат духов. «А теперь», — Открывая глаза и отходя в сторону, сказала она: «Идите и погуляйте с влюбленной малюткой, только не вскружите ей головы и не забывайте меня». Спустя несколько минут я и Зося сходили с лестницы, провожаемые поклонами швейцара. Прогулка наша продолжалась долго. Наняв экипаж, мы выехали на шоссе за Казвинские ворота и, оставив на заставе фаэтон, вышли в поле, собирая цветы и рассказывая друг другу впечатления вчерашнего дня.